Вал. Он мог уйти, в отличие от меня. Тогда я рассказал ему все, что узнал в Эбере. Какое войско вы можете собрать и как скоро будете в Карнарвоне? Словом, все, что требовалось милорду Кадваладру для защиты. И я взял лошадь на конюшне еще до темноты, пока ворота были открыты, и привязал ее под деревьями. И я, как последний дурак, не сомневался, что Блери будет верен своему господину. Он все выслушал, не сказав ни слова, и я решил, что он придерживается моего мнения. «Как ты мог надеяться, что он выберется из манора при закрытых воротах?» — мягко спросил Авейн, словно они говорили о каком-то пустяке. «Есть способы. Я пробыл в Эбере долгое время. Не все внимательны с ключами. Однако пока он ждал во дворе, он замечал все детали. А считал он не хуже меня и также хорошо взвешивал шансы. Но вел он себя так, чтобы я не сомневался в его намерениях. В том, что мне казалось его намерениями», — горько произнес Гвион. Голос изменил ему, но, собрав последние силы, он упорно продолжал. «Когда я пришел сказать ему, что уже пора, и хотел благополучно вывести его за ворота, я застал его в постели раздетым. Совершенно не стыдясь, он заявил, что никуда не собирается. Не такой он дурак, ведь он видел ваше войско. Он преспокойно переждет в Эбере и посмотрит, куда ветер дует. А если он дует в сторону Авейна Гуинецкого, ну что же, тогда он за Авейна». Я напомнил ему о клятве, и он рассмеялся мне в лицо. «И я ударил его», — сказал Гвион сквозь зубы. Тогда я понял, что если хочу сдержать клятву, данную Кадваладру, то должен изменить слово данному вам и пойти вместо Блери. А поскольку он так себя повел, я вынужден был убить его, чтобы он не выдал меня вам. И пока он еще не пришел в сознание, я ударил его кинжалом в сердце. Тело Гвиона перестало вздрагивать и расслабилось. Он испустил глубокий вздох. Теперь он уже сделал почти все, чего от него требовала истина. Остальное было гораздо легче. Я пошел за лошадью, но она исчезла. А тут прибыл гонец, и я ничего не смог сделать. Все было напрасно. Я зря совершил убийство. То, что мне поручили сделать для Блери Априса, я исполнил как покаяние. А что из этого получилось, вы уже знаете. «Но это справедливо», — сказал он, никому не обращаясь, и они услышали. «Он умер, не исповедавшись, и меня ждет та же участь». «Нет, этого не случится», — возразил Авейн с отрешенным состраданием. «Продержись еще недолго, и я приведу своего священника». «Он придет слишком поздно», — ответил Гвион и закрыл глаза. Тем не менее, он был еще жив, когда поспешно прибыл капеллан Авейна, чтобы выслушать последнюю исповедь умирающего и помочь ему покаяться. Катфаэль, который до конца был рядом, усомнился, слышит ли умирающий слова отпущения грехов, потому что он не ответил, и веки его не затрепетали, а взгляд черных глаз был неподвижен. Гвион сказал миру свое последнее слово, и он не боялся того, что ждет его там, куда он уходил. Он успел получить отпущение грехов, которое было ему нужнее всего. Прощение Авейна, хотя и не высказанное вслух. «Завтра, — сказал брат Марк, — мы должны отправиться домой. Уже прошли все сроки». Монахи стояли у края полей за оградой лагеря Авейна, созерцая открытый морской простор. Отсюда дюны казались узкой золотой каемкой над спуском к морю. И в приглушенном дневном свете вода меняла цвет. Он переходил из синего в зеленый, а длинные отмели бледно светились. Датские грузовые суда постепенно превращались в игрушечные кораблики, темные на ярком фоне. Ветер, наполнявший паруса, подгонял их к родному берегу. А впереди грузовых судов неслись домой вытянутые быстроходные ладьи. Опасность миновала. Гуинет был освобожден, долги уплачены, а братья воссоединились, даром, что пока еще не помирились. Эта история могла бы окончиться гораздо более кровопролитно и разрушительно. Однако убитые все же были. Завтра снимется с места и валийский лагерь. И спрятавшиеся в лесах валийские землепашцы вернутся на свои поля и снова невозмутимо займутся прерванной работой. Они будут пахать и ходить за скотом, как веками делали их предки, спокойно покидая на время свой дом, чтобы переждать нашествие чужеземных мародеров. Валийцы, оставлявшие свои дома и уходившие в горы при приближении неприятеля, привыкли возвращаться и восстанавливать разрушенное. Принц уведет свое войско в Кар-Нарвон и там распустит тех, у кого дом в Арфоне и Англси, а затем вернется в Эбер. Ходили слухи, что он позволит Кадваладру вернуться вместе с ним, а те, кто знал их лучше, добавляли, что Кадваладру скоро вернут хотя бы часть земель, потому что, несмотря ни на что, Авейн любил своего младшего брата. «А Оттир получил свое вознаграждение», — сказал Марк, размышляя над приобретениями и потерями. «Оно было обещано. Я об этом не жалею. Могло кончиться гораздо хуже». «Да, могло бы, хотя 2000 марок не вернуть жизни трех молодых людей Оттира, которых везут теперь домой хоронить, а также соратников Гвиона, подобранных на берегу. А еще жизнь Блери Априса, трезво рассчитавшего, кому продать свою преданность. Да и самого Гвиона с его несгибаемой разрушительной преданностью. Неизвестно, что опаснее. И невозможно воскресить Анна Равда, погибшего год назад на юге, если не от руки Кадваладра, то по его наущению». «Авейн послал гонца к канонику Мэриону в Эбер», — сказал Марк, чтобы успокоить его относительно дочери. «Пусть знает, что она в безопасности, со своим женихом». Принц послал к нему, как только Еуан прошлой ночью привел ее в лагерь. «Тон у Марка нарочито безразличный», — подумалось Катфаэлю. «Как будто он стоит в сторонке, воздерживаясь от суждений и беспристрастно созерцая две стороны сложной проблемы, которую не ему решать». «А как она вела себя там эти несколько часов?» — полюбопытствовал Катфаэль. «Конечно, Марк мог устраниться от участия в событиях, но не мог же он не наблюдать». «Она очень послушна и спокойна. Еуан ею доволен. И принц ею доволен. Потому что именно такой должна быть невеста, покорной и исполненной сознания долга». «Она была в ужасе», — говорит Еуан, когда он вырвал ее из лагеря датчан. «Сейчас она больше не боится». «Покорная и послушная? Что-то это не похоже на Хелет», — заметил брат Катфаэль. «Разве хоть раз она была такой с тех пор, как мы вместе уехали из святого Асафа?» «С тех пор многое произошло», — ответил Марк, задумчиво улыбаясь. «Возможно, с нее довольно приключений, и она не сожалеет, что осядет и заключит брак с достойным человеком». «Ты ее видел? У тебя что, были причины сомневаться, что она довольна жизнью?» И правда, Марк не замечал в поведении Хелет и следа недовольства. Она, улыбаясь, бралась за работу, которую для себя находила. Ловко и с безмятежным видом общалась с Еуаном, в то же время продолжая излучать сияние, которое не могло бы исходить от несчастливой женщины. Что бы у нее ни было на уме, это, несомненно, ее не тревожило. Хелет смотрела на путь, открывшийся перед ней, без всякой тени неудовольствия. «Ты говорил с ней?» — спросил Марк. «Пока что не представился случай». «Можешь попытаться теперь, если хочешь. Она идет сюда». Повернув голову, Катфаэль увидел Хелет, которая, легко ступая, шла по гребню утеса к ним. Даже когда она остановилась возле них, то всего на минуту, как птица, прервавшая полет. «Брат Катфаэль, я рада, что ты жив и невредим. Последний раз я видела тебя у пролома в чистоколе, когда нас раскидало в разные стороны». Она бросила взгляд на море, туда, где отплывшие корабли превратились в черные щепочки на светящейся воде. Ее взгляд проследил за всей цепочкой. Возможно, она их считала. «Значит, они уплыли беспрепятственно, увезя с собой серебро и скот. Ты там был и видел?» «Да, был», — ответил Катфаэль. «Они ни разу меня не оскорбили», — сказала Хелет, провожая уплывающий флот легкой улыбкой и о чем-то вспоминая. Я бы помахала им рукой на прощание, но Еон решил, что это для меня небезопасно. «Возможно, — серьезно заметил Катфаэль, — поскольку отплытие было не очень-то мирным. А куда ты идешь сейчас?» Обернувшись, Хелет взглянула прямо ему в лицо, и взгляд ее широко раскрытых глаз цвета пурпурных ирисов был невинен. «У меня остались кое-какие вещи в датском лагере, — ответила она. — Пойду их поищу». «А Еон тебя отпустил?» «Я получила разрешение, — сказала она. — Ведь теперь все уплыли». Они все уплыли, и теперь было безопасно позволить своей невесте, с таким трудом добытой, вернуться в дюны, где она была пленницей, но никогда не ощущала себя в оковах. Монахи увидели, как Хелет решительно движется по краю полей. Ей оставалось пройти меньше мили. «Ты не предложил проводить ее?» — с серьезным лицом заметил Марк. «Мне не хотелось быть навязчивым. Ну, пусть отойдет подальше», — задумчиво сказал Катфаэль. «И мне кажется, мы с тобой вполне можем последовать за ней». «Ты думаешь, — предположил Марк, — что мы будем для нее более желанным обществом на обратном пути?» «Сомневаюсь, вернется ли она назад». Марк кивнул, ничуть не удивившись. «Я сам об этом размышлял», — признался он. Был отлив.